Глава третья. Почти двое суток я не спал, с каким-то остервенением изучая теорию создания порталов. Теоретически я уже знал, как это нужно делать, и теперь пытался сделать портал осознанно с заданными координатами. В 5 часов утра на исходе вторых суток я посмотрел на готовый портал. Почти до 6 утра я сидел на кровати, не решаясь самостоятельно проверить, что же именно у меня получилось. В половине седьмого в голову закралась подлая мыслишка. На ком бы проверить мое первое творение? Когда меня посетила такая идея, я задумчиво покосился на что-то жующего Гвейна, за что получил в ответ один из его коронных презрительных взглядов, отчего дурные мысли быстро покинули мою голову. Придя к выводу, что подвергать опасности ради моих экспериментов я никого не стану, решил проверить все самостоятельно. Карандаш, который я превратил в портал, послушно перенес меня из моей комнаты в кухню. Второй карандаш вернул меня обратно в мою комнату, где я упал, плашмя на кровати уснул. Сложная монотонная работа позволяла мне не думать ни о чем другом. Как ни странно, но это помогло. Тот комок, что поселился в груди после того, как отец ушел, стал немного меньше. Но возникла другая проблема. Во время создания портала я слишком часто обращался к своему дару. Понять, где расположен источник, мне так и не удалось, поэтому я шел вслепую, черпая необходимую энергию из нитей силы. Я не знаю, правильно ли поступал и будут ли последствия, но вроде бы пока состояние было вполне стабильным. Перед тем, как уснуть, почувствовал, что где-то в районе солнечного сплетения начала уже привычно сжиматься пружина. Не понимаю, что это за пружина, но теперь почти постоянно чувствую ее. Но в этот раз она причиняла мне дискомфорт, переходящий в боль. Меня подташнивало, и сквозь сон я чувствовал, что в комнате становится холодно. Но усталость победила. И в конце концов я крепко уснул, перестав обращать внимание на разные мелочи. Разбудил меня Гвейн, несколько раз стукнув по голове мохнатой тяжелой лапой. Проснувшись, я долго не мог понять, где нахожусь. Встретившись со взглядом желтых глаз, тряхнул головой, приходя в себя, и посмотрел на часы. Оказалось, что проспал я до обеда. Вспомнив, что через 2 часа мне предстоит встретиться с Романом, поднялся с кровати, чувствуя, что та пружина никуда не делась, только сжалась еще сильнее. В голове шумело, сказывалось напряжение последних дней. А еще я ощущал усталость и общее отупение. Поднявшись с кровати, ставшим уже привычным движением, потер грудь, чтобы разогнать комок и хоть немного ослабить все больше и больше сжимавшуюся пружину. Сходив в туалет, я долго простоял под горячим душем, а когда вышел, завернувшись в полотенце, то вытащил из шкафа всю свою одежду. Вывалив ее на кровать, занялся примеркой, потому что мне показалось, что мое тело слегка изменилось. Я оказался прав, мне совсем не показалось. Впору мне оказались только старые джинсы и выцветшая старая рубаха в крупную клетку. Все остальное было коротковато. Ничего себе, оказывается, я прибавил в росте практически за 1 месяц. «Странно», — проговорил я вслух, чтобы разогнать царившую уже долгое время в поместье тишину. Почему-то именно сейчас мне стало от этого некомфортно и вызывало легкое раздражение. Троицкий ведь говорил, что я перестал расти задолго до того, как в школу поступил. Вроде это как-то связано с моей магией. Я перевел взгляд на Гвейна. Оборотень в это время задумчиво меня оглядывал с ног до головы. «Ладно, встречусь с Ромкой, узнаю, что у него стряслось, а потом там же, в Твери, пройдусь по магазинам. Не повторять же мне начало прошлого учебного года, когда мне старшекурсники собирали с миру по нитке, что надеть». Я рассмеялся своим собственным мыслям и посмотрел на свое отражение в зеркале. На меня смотрел худой, угловатый подросток. Круги под глазами, тусклые безжизненные волосы, которые не мешало бы подстричь, и легкая, не слишком критичная сутулость делали меня просто супермоделью. На бледном лице сильно выделялись черные, чуть раскосые глаза, в этот момент лихорадочно блестевшие. «Красавец!» — протянул я и скривился от отвращения. «Надо в Твери, наверное, остаться на денек, чтобы себя в порядок привести. Найду лавку Томаша Вишневецкого и попрошу Ванду мне помочь. Она же девушка и, скорее всего, лучше знает, куда меня следует вести, чтобы подстричь и нормальную одежду приобрести». Приняв такое правильное решение, я, не теряя времени, проверил наличие чековой книжки и кредитки и отправился в город. До встречи с Романом оставалось всего 2 часа, и мне бы не хотелось на нее опаздывать. Белый волк увязался следом за мной. Он вообще после того, как купол спал, находился рядом, не выпускал меня из вида, словно боялся, что я могу совершить какую-нибудь глупость. Сейчас же Гвейн ни в какую не хотел оставаться дома. Пришлось идти пешком, потому что ни в одно такси меня в компании с хищным животным не пустили. Даже то, что я Наумов, никоим образом не повлияло на решение таксистов. Водителя пока у меня не было, а начальник гаража именно сегодня попросил у меня отпуск по семейным обстоятельствам. Но ничего, пешая прогулка тоже полезна для физического и психического здоровья. Как только поместье скрылось из вида, оборотень решил поиграть со мной в догонялки. За время, прошедшее с момента, когда мы вернулись с практики, я не слишком следил за своим питомцем. Несмотря на то, что привычка что-то постоянно есть, после возвращения от бабки Веры у него никуда не делась, он практически пришел в форму и теперь прыгал вокруг меня, пытаясь вовлечь в это развлечение. От поместья до Твери было 5 км. После 3-километрового шествия, часто прерываемого короткими и не слишком короткими перебежками, мне надоели порывы оборотня к свободе. Немного подумав, я соорудил из ремня подобие поводка и привязал волка к себе намертво. Последние 2 километра дались мне очень тяжело. Дорога пролегала через поле. Через пустое поле с метровыми ямами, буграми и довольно обширными муравейниками. Дополнительную нагрузку создавал все время вырывающийся Гвейн, которого мне приходилось изо всех сил сдерживать. Веса в этой зверюге было как бы не больше, чем во мне, и удерживал я его с трудом. Где-то посредине пустыря мне пришлось несколько раз отбиваться от плотоядной магической полыни, каким-то образом появившейся так близко от города. Пока я шел, то все больше и больше изумлялся тому, каким именно волшебным образом совсем недавно пробежал по всему этому ужасу, ни разу не споткнувшись. К половине шестого я все-таки сумел добраться до города, в сердцах обещая прибить своего ручного оборотня по прибытии домой. То, что я был ужасно зол и выглядел сейчас как бездомный, говорить не нужно. Вообще, эта дорога и Гвейн провели мне своего рода психотерапию. Я так разозлился и устал, что сил на скорбь уже не оставалось. Оставалось только поблагодарить себя за прозорливость, заставившую меня надеть рубашку с длинными рукавами. Эти рукава так, кстати, скрыли неработающий браслет противодействия. В общем, ничто не выдавало во мне мага. Кафе, в котором я назначил Роману встречу, было единственным известным мне в Твери. Точнее, знал я город довольно неплохо. Бык меня в свое время научил ориентироваться в улицах и показал самые значимые здания, типа того же Первого имперского банка. Но именно мимо этого кафе я постоянно проходил, заходя в город, и оно запомнилось мне лучше всех остальных. Дверь всегда поражала меня своей организованностью. Сейчас у меня появилось время и желание рассмотреть все более подробно, чем в мои предыдущие визиты сюда. Направления движения людей были не хаотичные, а подчинялись своеобразному порядку. Пройдя несколько кварталов, я понял, что никому ни до кого не было абсолютно никакого дела. Все шли туда, куда им было нужно, не задерживая даже мимолетного взгляда на проходящем мимо человеке. Гвейн тоже с любопытством разглядывал дома, людей и шел осторожно, прижимаясь к моим ногам. Я смотрю, прыть это у него от вида города быстро поубавилось. Когда мы, наконец, подошли к кафе, было уже почти 6. Интересно, Ромка уже здесь или подойдет строго к назначенному времени? Я встал перед входной дверью, не решаясь войти. Надписи «С волками вход запрещен» не обнаружил, как и аналогичные таблички про собак. Решив, что здесь считаются со всеми причудами своих клиентов, я толкнул дверь, но войти не успел. Гвейн неожиданно рванул в сторону, чуть не оторвав мне руку. Мне ничего не оставалось, как выпустить поводок. Потеряв равновесие, я упал на ступеньки магазина и сильно ударился головой о каменные блоки. С трудом приподнявшись на локтях, я увидел, как волк галопом несется на человека, бегущего в мою сторону. Спустя мгновение Гвейн накинулся на этого индивида и повалил его на землю. Клубок из человека и волка покатился в моем направлении и остановился возле той ступеньки, на которой я до сих пор лежал. Улица была практически пустой. Лишь пара прохожих задержали на нас взгляды и, перешептываясь, прошли мимо. Может, это и к лучшему. И я все еще надеюсь, что с жертвой оборотня можно будет решить все полюбовно. Пока я поднимался на ноги, ком из борющихся тел распался. К невысокому толстоватому, ничем не примечательному человеку, оказавшемуся так неожиданно атакованному волком, подбежал маленький мальчик лет 6 с огромными зелеными глазами и пепельными волосами. Я довольно тупо рассматривал мелкого спутника жертвы Гвейна, а сама жертва и волк играли в гляделки. Неожиданно раздался шум быстро приближающейся машины и визг тормозов. Быстро оглянувшись, мужик внезапно кинул мне сумку, которую до этого момента крепко прижимал к груди, и попытался дать дёру. Сумка оказалась довольно тяжелой, и я, действуя на рефлексах, схватил ее. От возникшей инерции вновь потерял равновесие и упал на всю ту же злополучную ступеньку, снова стукнувшись головой. Перед глазами поплыло. Последнее, что я увидел, прежде чем отключиться, это как Гвейн вцепился в ногу мужика, не позволяя тому сбежать. Очнулся я от того, что кто-то протирал мое лицо чем-то мокрым, предположительно тряпкой. Открыв глаза, сначала я ничего не увидел. Вокруг стояла темнота. Я сначала подумал, что из-за ударов головой о ступени ослеп, даже испугаться успел. Но потом, когда глаза привыкли к темноте, и я стал различать очертания предметов, немного успокоился. Надо мной склонился тот самый мальчик, подбежавший к нам во время потасовки, и внимательно смотрел на меня. Я попытался сесть. С первого раза ничего не получилось. В глазах снова потемнело, а к горлу подступила уже знакомая тошнота. Я сразу же вернулся в изначальное положение, чтобы не потерять сознание во второй раз или не заблевать пол, потому что очень сильно сомневаюсь, что сюда сразу же прибегут слуги и все приберут. «Вот, попей». Прямо возле уха раздался тихий высокий голосок. Я попытался снова открыть глаза. К моему рту поднесли железную кружку и наклонили ее. Я начал пить небольшими глотками ледяную воду. Хватило меня всего на пару глотков, но стало намного лучше. После того, как тошнота немного прошла, я снова попытался подняться. Со второй попытки у меня получилось. Разглядеть что-то было просто невозможно, поэтому я, разумно рассудив, что хуже уже точно не будет, щелкнул пальцами. Это заклинание получалось у меня уже на автомате. Темноту прорезал появившийся светляк, осветивший окружающее меня пространство. Представшая передо мной картина находилась где-то между пессимистичной и очень пессимистичной. Комната, в которой мы все очутились, была не слишком большой. Сырые, обшарпанные стены, на которых местами виднелись черные полосы плесени. Из всех удобств — это ведро, стоящее в одном из углов комнаты, и несколько кружек с водой. Я глядел ребенка, сидящего рядом со мной с ног до головы. «Тебе сколько лет?» — спросил я хриплым голосом. Не знаю, почему я задал именно этот вопрос, ведь в голове крутились и другие, более актуальные. «Скоро будет 10», — ответил мальчик. «Правда?» Я покачал головой и тут же охнул от прострелившей виски боли. «Надо же, а я думал, что не больше 6». Отвернувшись от мальчика, я снова начал рассматривать место, в котором оказался. Возле одной стены, не побоявшись на нее опереться, сидел с закрытыми глазами тот самый мужик, из-за которого мы с Гвейном здесь оказались. Но в конфликте всегда присутствуют двое. И еще один виновник лежал прямо в центре комнаты. Когда я пригляделся к нему внимательно, у меня полезли глаза из орбит. Мало того, что он лежал практически без движений, так еще и был связан обычной бельевой веревкой, опутавшей все 4 лапы замысловатыми узлами и захватившей челюсти. Такой милый белый комок шерсти со взглядом полным скорби. «Что это с ним?» — решил уточнить я. «Он связан», — с готовностью отрапортовал мальчик. «Я вижу, что он связан. А почему, вы не в курсе?» «Видимо, он сильно сопротивлялся», — ответил мальчик, пожав плечами. «А что, пристрелить его было не проще?» «Но он очень сильно сопротивлялся». «А, то есть вязать вот такое вот макраме с узлами, не снившимися ни одному моряку, это гораздо проще, чем просто пристрелить?» Я даже голос повысил от злости. С трудом встал на ноги и подошел к волку. Единственное, чем это создание могло двигать, это глазами и хвостом. Глаза он быстро скосил в мою сторону, а хвостом приветливо махнул. Вроде радуется так. От желания пнуть эту тварь меня отвлек звук открывающейся двери. По законам всех детективных жанров, в комнату вошли трое шкафоподобных горилл с мозгами древесины. Удивленно осмотрев углы комнатушки, зафиксировав в памяти тусклого светляка, они подошли ко мне и, схватив за плечо, вытащили в коридор. Я шел, не сопротивляясь. Зачем сопротивляться, если меня все равно доставят куда нужно? Только при этом я вряд ли останусь относительно целым. Отвели меня в третью комнату, если считать от той, из которой вытащили. Комната была темная, без окон. Металлический стол, прикрепленный к полу, стул, светильник, испускающий тусклый свет. И, в общем-то, вся обстановка. Бугай швырнул меня на стул, а сам отошел к стене и замер возле нее, сложив руки на груди. Где-то минут через 10 в комнату вошли еще трое человек, по внешнему виду больше напоминающих людей, чем те, что притащили меня сюда. Один из вошедших — пожилой мужик с жестким лицом, покрытым шрамами. Сухой колючий взгляд быстро оценил меня и, видимо, пришел к выводу, что ничего опасного я собой не представляю. Судя по всему, этот человек на своем пути повидал многое, но разбираться в людях так и не научился. Маг, даже такой необученный, как я, гораздо опаснее, чем все собравшиеся здесь дегенераты. Второй вошедший сильно отличался от всех остальных бандитов. Маленький, толстый, со странным предметом на голове, напоминающим котелок. Но больше всего меня раздражала его слащавая улыбка. Почему-то я сразу понял, что именно он является главарем этой банды, которая нас скрутила. Нелепость какая-то. Третий был очень похож на первого из вошедших, прямо как брат-близнец. Похоже, это охрана толстяка. Одному что, страшно общаться с подростком? Или он просто боится одиночества? «Я не буду с тобой слишком долго разговаривать. У меня нет для этого свободного времени. Спрошу сразу, где остальная часть краденного?» Подошел ко мне этот толстяк и, наклонившись, посмотрел прямо в глаза. И что он захотел этим продемонстрировать потомственному менталисту? Неожиданно главарь ухватил меня за волосы, заставляя запрокинуть голову, не отрывая взгляда от моих глаз. Голова резко и неожиданно закружилась, и я погрузился в чужую память. Как же это все-таки работает? Пока у меня получается активировать родовой дар только случайно. Я не прерывал контакт, да и не знал, как это делается, но зато я смог узнать, что толстяк лично ничего сам не делает, мараться не любит. Чисто случайно узнал, что он любит спать в розовой пижаме в маленькие звездочки, в обнимку с огромной плюшевой обезьяной. Чем конкретно занимается в банде, мне не удалось узнать. Но вот последний разговор с каким-то мужиком дал понять, что ограбили ювелирный магазин, рядом с которым я случайно оказался. Он был со своими людьми ближе всех к месту ограбления и лично передал информацию о пойманных ворах своему начальству. Как я понял, сейчас сюда на всех парах мчится подкрепление из реальных дядек с реальным оружием в руках. Зачем тогда он меня сюда притащил? Выслужиться, что ли, захотел? Мой порыв он даже не заметил, как не заметил и того, что я тщательно покопался у него в голове. Могу себя поздравить с тем, что достиг определенного прогресса. Меня выкинуло из его головы в тот момент, когда толстяк выпустил из своей потной ладошки мои волосы. «Какого краденого?» Я решил уточнить, что именно все-таки украл. Хотя ювелирный магазин не оставлял простора для воображения. О, я прекрасно понимал, что если ничего не отвечу, меня начнут бить. И, возможно, не только бить, поэтому включил дурака на полную катушку. «Вот этого!» — довольно жестко произнёс толстяк и кинул на стол сумку, с которой был во время налета тот вор. В голове промелькнула мысль. «А почему Гвейн ворюгу сразу-то не задрал? Не так обидно бы было». «Это не мое», — ответил я совершенно честно. «Мне это подбросили. Я вообще шел в кафешку чай попить и булочку съесть. Говорят, они в этом заведении очень вкусные». «Врёшь», — произнес один из цепных псов главаря, рывком разворачивая к себе стул, на котором я сидел. Он навис надо мной, опираясь на подлокотники с обеих сторон. Мне стало немного не по себе. «Тебя нашли вместе с этой сумкой». «Но ведь там были еще люди, кроме меня», — ответил я, лихорадочно соображая, что же делать. «Ага, какой-то шизофреник, малолетний пацан и волк. Ты что думаешь, на кого-то из них все свалить?» — недобро усмехнулся мужик. «Это не волк, это собака», — совершенно рефлекторно поправил я его, а потом быстро добавил. «Тот мужик не шизофреник». Я понял, спорить с ними вообще бессмысленно, но и дожидаться тех влиятельных граждан, что спешат сюда, почему-то очень не хотелось. Я должен найти способ сбежать, ну хоть что-нибудь. Мысли метались, как белки в колесе, но ни одна из них мне не помогала. Возможно, если бы у меня было чуть больше времени, но этого времени мне не дали. Хотя я ждал, что меня ударят, но это все равно случилось неожиданно, и в тот момент, когда кулак охранника соприкоснулся с моей скулой, пружина, столько дней сжимавшаяся у меня в районе солнечного сплетения, внезапно резко распрямилась.